С эквалайзером мы наигрались, условимся, что мы научились более-менее вызвучивать голос, перейдем к устранению шума. Но прежде чем мы займемся шумоподавительными плагинами, а здесь их аж три, два в основных менюшках и третий где-то прячется в дополнительной. Пока мы не занялись этими плагинами вплотную, поговорим об очень трудной на первый взгляд теме. Допустим, вы уже научились немножко микшировать стихии, вам везет, как всем новичкам, вам присылают файлы, которые не шумят, ваша задача это все чуть-чуть повызвучить и свести с музыкой. И тут вам человек говорит: я хочу почитать стишок и чтоб не его на музыку, но я немножко шумлю. Окей, говорите вы, давайте попробуем. Вам присылают стих, а там следующая ситуация. Область 0, пробник, точка, вав, редактор 1. Вот я сейчас с клавиши Enter заиграю, чтобы с пробела не нажимать, чтобы синтезатор ничего не говорил. Утро встретило дождем, небо льет слезинок капли, расставаться подождем. А шума в начале и в конце файла практически нету. Среди фраз, конечно, есть он, но не знаю, получится ли вам, еще не совсем опытному человеку, аккуратненько повынимать вот эти кусочки и сложить их в начало файла, чтобы нарастить хотя бы пару секунд чистого шума. Это в лучшем случае. В худшем случае человек нажал клавишу «Запись», у него синтезатор заболтал, после чего кот мяукнул, стул заскрипел, что-то грохнулось, человек вздохнул тяжело, ой, как тяжело все начинать, мол, с начитками, почесался, и, не давая никому передохнуть, а тем более вашим ушам, сразу пошел в карьер читать стих. Прочитал стих, заскрипел стулом, зашелестел листками и выключил запись. Шума неоткуда брать, а шум есть и довольно-таки ощутимый на записи, но чтобы чистым его где-то взять, там его, ну, как бы места нету. В таких случаях вам поможет синтезатор шума. Вообще вам просто поможет синтезатор, который есть в Forge, равно как и в других нормальных, уважающих себя редакторах. Той же Audacity, Audition, по-моему. И с помощью этого синтезатора можно сгенерировать шум. Встаем в начало файла. Один. Утро. Пробел. Встретила дождем. Пробел. И теперь, стоя в начале файла, идем в меню Insert. Альтовое меню, ищем под меню Insert или горячая клавиша доступа Alt плюс английская I. Файл под меню, вид под меню, Insert под меню. Мне влом переключать раскладку, потому я дошел ручками. Иду вверх, ищу пункт Synthesize. Маркер M1 и Synthesis под меню. Это под меню. Открываем стрелкой вправо. Тон и DTMF, косая черта MF, 1 из 3. И здесь три пункта, в которых можем делать какие-то чудеса. В одном пункте, вот это DTMF, тон, здесь можно генерировать сигналы, которые мы слышим, когда набираем номер на кнопочном телефоне. Здесь можно забивать различные цифры и символы, и зависимо от того, какая цифра или какой символ, мы будем получать тот или иной звук. Также там будет возможность выставлять промежутки между вот этими сигналами, плотность этих сигналов и так далее. В другом пункте FM, 2 из 3. FM, то бишь FM по-английски Frequency Modulation, то бишь частотная модуляция. Здесь можно творить всякие космические чудеса. Нас интересует третий пункт. Простой, 3 из 3. Вот сюда мы и зайдем. Простое синтезирование 0 пробник точка вав диалог write calc for context mnu. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Здесь есть тоже без названия, но здесь нету дефолтного пресета. Ну, спрашивается, а зачем он, конечно, тут-то? Поскольку, если есть дефолтный пресет, то что он будет генерировать? Абсолютно ничего. Здесь есть такие пресеты. Здесь их 4 штуки. Сис опорный сигнал. Средний до 3 секунды. Опорный сигнал – это нота до. Она такая средняя. 3 секунды. Дальше. Сис тон синхронизации 1 кГц. 5 секунд. Тон синхронизации 1 кГц. 5 секунд – это его продолжительность. Идем вниз. Сис тон синхронизации 440 Гц. 5 секунд. Я думаю, 440 многие знакомы. Это телефонный гудок. И все. Здесь 4 предустановки, включая без имени. Давайте станем на вот эту предустановку. Систон синхронизации 1 КГц 5 секунд. Что такое 1 кГц? Я думаю, многие слышали и знакомы с этим звуком. Во-первых, этим звуком запикивает мат. Во-вторых, этот звук вам очень хорошо был знаком, когда заканчивалась телевизионная или радийная трансляция. И в эфире звучал некоторое время вот такой вот звук. Предпросмотр кнопка. Пробел.

Предпросмотр кнопка. Отмена кнопка. Ок кнопка. Область. Ноль пробник. Вав звездочка. Редактор 1. И теперь слушаем, что у нас получилось. 1. Утро встретило дождем. Небо льет слезинок капли. Громковатый немножко шум получился. Если мы не угадали, мы можем выделить этот кусочек в начале шума. Выделить его и сгонять на громкость. Файл под меню. Insert под меню. Транспорт под меню. Армси. Автоматическая подрезка. Громкость. 16. Громкость 0. Пробник. Вав. Предустановленная настройка. Здесь можно воспользоваться фабричной предустановкой. Сис ослабление на 6 дБ. 50%. Сис. Область. 0. Пробник. Вав. Звездочка редактора. Скидываем начало и слушаем. Утро встретило дождем. Небо льет слезинок капли. Расставаться подождем. Вот у нас и получилось создание искусственного шума на файле, в котором его изначально, ну, по крайней мере, в начале его точно не было. Дальше можно приступать к шумоподавлению.